Его мама, сняв блузку и спустив бретельки у белоснежной комбинации, позволяет чужому дяде целовать свою грудь. Рядом спит маленький Тенго. И в то же время не спит. Он смотрит на свою маму. Все, что он помнит о маме. Видение в десяток секунд, клеймом отпечатанное в подсознании. Больше никакой информации у Тенго не осталось. Эта сцена связывала его с матерью, как бестелесная пуповина. Через нее он связывался со своей генетической памятью, с эхом прошлого, которое сообщало ему, как все было на самом деле. О том, что настолько яркая сцена из раннего детства зафиксирована в мозгу у сына, отец не знал. А Тенго прокручивал ее в мыслях с постоянством теленка, что жует свою жвачку, подпитываясь витаминами. У каждого была своя мрачная тайна, которую он глубоко скрывал. Отец от сына, сын от отца. Воскресное утро выдалось ясным и жизнерадостным. Хотя пронизывающий ветер и напоминал, что еще середина апреля, и для настоящей весны рановато. На Тенго были свитер с высоким воротом, пиджак в елочку, который он носил со студенчества, бежевые брюки и вполне еще новые коричневые ботинки. Это был самый крутой наряд из всех возможных в его гардеробе. Он прибыл на Синдзюку, перешел на линию электрички до Татикавы и прошагал в конец перрона. Фукаэри уже дожидалась его. Сидела на скамейке, как статуя, и прищуренным взглядом сверлила пространство перед собой. В летнем платьице под зеленый зимний кардиган и серых линялых кедах на босу ногу. Что и говорить, странное сочетание для этого времени года. Слишком тонкая платьица, слишком толстый кардиган. Но ей, похоже, все эти сочетания были до лампочки. Возможно, через такую несочетаемость ни с чем конкретным, она и выражала свой взгляд на мир. И ни о чем не задумывалась. Напялила первое, что попалось под руку, вот и все. Газету она не читала, книжку не листала, плеер не слушала. Просто сидела, не издавая ни звука, и огромными черными глазами рассматривала пустоту перед собой. Что-то вокруг замечая, но ни во что конкретно не вглядываясь. Издалека она походила на статую, вылепленную скульптором-реалистом из какого-то необычного материала. «Давно ждешь?» — спросил Тенго. Фукаэри посмотрела на него и чуть заметно покачала головой. Ее черные глаза блестели, но на лице, как и прежде, не было никакого выражения. Равно как и желание с кем-либо разговаривать. Ничего больше не спрашивая, он присел на скамейку рядом. Подошла электричка. Фукаэри встала, все так же ни слова не говоря. Они зашли в вагон. Воскресный скорый ехал почти пустым. Довольно долго они сидели бок о бок и молча разглядывали городские пейзажи, мелькавшие за окном. Взгляд Фукаэри был направлен куда-то за горизонт, губы упрямо стиснуты, а кардиган оставался плотно запахнутым и застегнутым на все пуговицы. Так, словно она боялась, что в любую минуту могут вернуться зимние холода. Тенго достал из кармана покетбук и пару минут елозил глазами по строчкам, но сосредоточиться не удавалось. Спрятав книгу, он, как и Фукаэри, сложил руки на коленях и устремил безучастный взгляд за окно. Думать о чем-то конкретном не получалось. После долгой работы над текстом воздушного кокона голова отказывалась переключаться на что-либо еще. Мысли в мозгу напоминали клубок перепутанных нитей, и распутывать их сейчас хотелось меньше всего на свете. Он глядел в окно и слушал размеренный стук колес. Центральная ветка токийской надземки все тянулась по идеальной прямой, словно ее проектировали при помощи банальной линейки. Да, скорее всего, так оно и было. А что? Равнина Канто похожа на огромный и гладкий стол. Ни тебе холмов, ни рек, ни обрывов, ни прочих препятствий. В объездах, насыпях, мостах или тоннелях нет никакой нужды. Клади на карту линейку, да и соединяй пункты А и Б кратчайшим путем. Ничего лишнего. До конечной цели путешествия долетаешь, как пуля из пистолета. Незаметно для себя Тенго заснул. А когда проснулся от легкого толчка, поезд сбрасывал скорость, подъезжая к станции Огикуба. Значит, проспал он совсем недолго. Фукаэри сидела все в той же позе и буравила взглядом горизонт. Что именно она там разглядывала, Тенго не знал. Но, судя по ее сосредоточенности, выходить из поезда им предстояло не скоро. На подъезде к Митаке Тенго не выдержал. «А какие книжки ты обычно читаешь?» — спросил он, чтобы хоть как-то развеять скуку. Тем более, что он давно собирался задать ей этот вопрос. Взгляд Фукаэри на секунду оторвался от горизонта, скользнул по его лицу и снова унесся вдаль. «Никакие», — просто ответила она. «Что, вообще?» Фукаэри легонько кивнул. «То есть тебе не интересно?» — уточнил Тенго. «Слишком долго», — получил он в ответ. «Книги читать слишком долго, и поэтому ты их вообще не читаешь. Так, что ли?» — переспросил он, плохо понимая услышанное. Но Фукаэри молчала, продолжая глядеть в свою даль. Чуть подумав, Тенго рассудил, что на сей раз ее молчание звучало скорее утвердительно, чем отрицательно. Конечно, с обывательской точки зрения, любую книгу и правда читать куда дольше, чем посмотреть по телевизору кино или пролистать журнал комиксов. Все-таки чтение — особая форма жизнедеятельности, которая требует находиться в тексте слишком долгое время. Но в словах Фукаэри будто слышался некий нюанс, отличавший ее «слишком долго» от мнения обывателя.